Из Бирмингема в Шеффилд, из Шеффилда в Бирмингем. Однако превосходно проведенные годы в Королевской академии еще не гарантия успешной профессиональной карьеры. Несколько лет Алану Рикману пришлось скитаться по маленьким лондонским и провинциальным театрам. В 1975-м он присоединился к Library Theatre Company в Манчестере, где служил не только актером, но и помрежем. Блеснул там в роли инквизитора в «Святой Иоанне Бернарда Шоу». А вот помрежем, говорят, был так себе. Потом был Лестерский театр «Хаймаркет» и Шеффилдский «Крушибл», где ему довелось сыграть Нижинского, но главное — своего первого Жака-меланхолика в шекспировской комедии «Как вам это понравится». В бристольском «Олдвик» Рикман начинает Лаэртом и продолжает «Мамашей Убю». В Бирмингеме играет Шерлока Холмса и имеет определенный успех. Впрочем, некоторых критиков раздражает высокомерная ухмылка, которая не сходит с лица актера в этой роли и которая по стандартам 1976 года кажется им совсем неподходящей для великого детектива и солидного джентльмена. Не всем дано предсказывать будущее классических персонажей. Немало претензий у них и к исполнителю роли Мориарти. Тех, кого не устраивал молодой Алан Рикман, ничуть не более устраивал и молодой Дэвид Суше. И, наконец, в 1978 году Алан Рикман принимает решение вступить в знаменитую труппу Королевской шекспировской компании Royal Shakespeare Company, RSK, в Стрэтфорде на Эйвоне. Казалось бы, конец делу венец, как сказал Уильям Шекспир. Легендарная RSK, тогда под совместным руководством Тревора Нанна и Терри Хэнса, театр, о котором можно только мечтать. Но для Рикмана, похоже, мечтать о нем было проще, чем в нем служить. Он дебютирует в Стрэтфорде Фердинандом в «Шекспировской буре», актеру уже 32. Для роли идеального романтического влюбленного он кажется слишком взрослым, да и внешность его слишком далека от усредненного образа прекрасного принца. Несмотря на явный мискастинг, Рикман старается справиться с задачей. Но делает он это единственным известным ему тогда способом. Он задает вопросы, пытаясь понять логику действия своего персонажа, построение мизансцены, общий художественный смысл и так далее. Разумеется, так он тормозит ход репетиции и быстро приобретает репутацию актера, который слишком много думает, то есть такого, с которым трудно работать режиссером. Рикман проваливается со своим Фердинандом, после чего ему дают лишь совсем незначительные роли. Ему удается постоять на сцене рядом с Аланом Ховардом и Глендой Джексон в «Антонии и Клеопатре» Питера Брука и услышать от гения: «Вы, в смысле все вы, никогда не будете так хороши, как эта пьеса». Но сам он в этом спектакле выступает в маленькой роли приверженца. Оставив убийственный афоризм «Я пришел в этот театр, чтобы общаться со сценическими партнерами, а не лаять на них», трудно более жестоко заклеймить форсированно энергичный стиль диалога тогдашней RSK. Алан Рикман покинул Стрэтфорд. Возможно, он предполагал, что навсегда. И вновь начинается путешествие актера от одного театра к другому. Среди ролей, которые Рикман не сыграл, хотя был для них создан, наверняка должна значиться роль трагика Несчастливцева из «Леса Островского». И трудный актерский путь из Керчи в Вологду, из Вологды в Керчь, где все равно труппы нет, был знаком ему досконально. И полковником он мог обернуться на загляденье. И уж на то, что нынешний театр не игра, а канитель, где любовник-тенор, резонер-тенор, комик-тенор, он, обладатель знаменитого авторского баритона, имел право посетовать как никто. Снова Ноттингем, Шеффилд, Глазго, Оксфорд, Эдинбург. В фестивальном театре он занят в «Братьях Карамазовых». Этот спектакль был на гастролях в СССР. Где-то в промежутках успевает поиграть в комическом дуэте и поставить комедийное шоу для американской актрисы Руби Уэкс. Своей будущей успешной карьерой сольных выступлений она обязана именно Рикману. В 1981-м Алан Рикман приходит в знаменитый лондонский Royal Court и три сезона играет там в современных пьесах и Тригорина в «Чеховской чайке». В роли Нины, одна из его любимых партнерш и лучших актрис Англии своего поколения, Харриет Уолтер. Игру Рикмана называют «бескомпромиссной». В самоанализе его Тригорин себя не щадит, с выстраданным смирением принимая роль литератора, которому вечно будет далеко до Толстого.